Глава 9. Все еще город Карагон, столица майората рыцарей креста, улица Святой Марии, дом 14, гостиница Оливье Дюбуа, трактир «Утеха желудка». Быстро забрасывая в инвентарь все более-менее ценное, я метался по личной комнате на втором этаже таверны. Придется побегать пока в нубовском прикиде. Итак, что у меня в активе? Своих всего 37 тысяч золотых с копейками. В игробанке дожидаются 200 тысяч от деда. А зелья регенерации, манны и на увеличение ловкости тянут примерно на 15 тысяч. Это если быстро скидывать на аукцион. 3 орочих ятагана класса редкий. 1 уникальный ятаган и 1 редкий полный комплект на орка 120 уровня. Цепь мифриловая, редкая. Не знаю, сколько она потянет. На аукционе вообще такие не встречал. Это в активе. В пассиве. Долг по 50 тысяч майорату и оркам. Все ятаганы опять же оркам. А вот про комплект орочьей брони ничего сказано не было. Я это сразу приметил. Ну и для гильдии наемников. 230 тысяч гриму занести. В итоге, при удачном стечении обстоятельств, скинув торговцам актив, у меня будет 250-300 тысяч. А должен 330 тысяч. Что-то надо придумать. А чего торопиться? Для начала надо бы распродаться. Где побыстрее? В эльфийскую лавку дорога закрыта. Не с моей, упавшей ниже плинтуса репутацией. К орденцам? Тоже соваться не стоит. Стукнут еще кому не надо о мифриловой цепи, потом не отцепятся. Значит, одна дорога, квартал ремесленников. К гномам и скупщикам краденого. А там и до офиса местного игробанка рукой подать. Ну, так тому и быть. Закинув все перечисленное в инвентарь и непроизвольно крякнув, до перегруза оставалось совсем чуть-чуть, вышел из личной комнаты на внутренний верхний балкон трактира. Ох, тут же отпрянул, вжался в стену у двери. Мать! Внизу, за одним из тяжелых дубовых столов, что так ценили у Дюбуа посетители, любившие подраться, сидела небольшая компания игроков. Ибо кроме как игроками, сидящие быть не могли. Приторный с виду паладин в отливающих синим доспехах, рога в неброском сером плаще и 2 скалистых орка. Во всем этом прекрасном окружении задумчиво ковырялась вилкой во фруктовом салате и, подперев голову правой рукой, сидела маг природы, Эвглена 221 уровня. Это по мою душу, бывшие хозяева фиала. Жаль, значка клана отсюда не вижу. Что-то неправильное в этом есть. Не писали в сообщениях ничего о моем включении в кослист какого-либо клана. Не было и официальных претензий по почте. А-а-а, хотят по-тихому провернуть. Ладно, нечего рассусоливать. Нет у меня желания с ними встречаться. Где там у меня гильдейский чат? Я хоть и не полноправный член гильдии наемников Темнолесья, но все-таки в статусе друг клана. А это дает некоторые привилегии. Воспользуемся. О, на ловца и зверь. «Гном Вася. Статус активный». «Вася, это Эскул. Ты где сейчас? Помощь надо». «А, эльфятина. Хвост дымится». «Да, похоже, горит уже. Но ты поможешь? В долгу не останусь. Ты меня знаешь». «Да ты и так по жизни должен уже. Скажи спасибо деду. Где ты сейчас?» «У Оливье на внутреннем балконе. Тут внизу 5 вроде за мной. У них маг 200+. Мне бы свалить по-быстрому и по-тихому». «Без конфликта. Поможешь?» «Значит, внимай, Скул. Двигаешь до конца балкона на цирлах, как кот в тапочках. Там в конце дверь в кладовку со швабрами. В кладовке окно. Оно у Оливье всегда открыто. Вони эстет не переносит. Вылезешь в окно, там не особо высоко, 3-4 метра. Сейчас приедет закрытый экипаж. Ты на крышу ему спрыгни, потом без вопросов внутрь. И ничему не удивляйся. Всосал? Ок, Вася, гоу!» Воодушевленный, я на цыпочках по стеночке прокрался до угла, все время контролируя взглядом зал подо мной. Дверь в кладовку подалась хоть и легко, но с душераздирающим скрипом. Я даже замер на мгновение, ссутулив плечи. Но все обошлось. Шум едоков в зале с лихвой маскировал любые посторонние звуки. В кладовке сдвинул рухлядь, попутно перепачкавшись чем-то. Открыл тугую створку окна и осторожно высунул наружу голову. Ух ты, оперативно. Под окном в 2 метрах находилась крыша запыленного экипажа. Когда я, подтянувшись, пропихивал себя через окно кладовки, и, повиснув на руках, мягко спрыгнул на крышу кареты, кони даже не шелохнулись. Не став задерживаться, я слез на запятки, затем, открыв дверь, скользнул в пыльную темноту. Экипаж тут же тронулся, а я, немного обалдевший в первую минуту, пожал протянутую руку соседа. «Привет, Эфраим, ты как здесь?» – придержал я его ладонь в своей. «Так это ваше эльфийшество. С вами интереснее, да и выгоднее даже, чем служба майората. Вы вон за 2 дня и сесть в тюрьму успели, и выйти, и к магистру вас возили. Теперь за вами гонятся. Лихой вы, рейнджер, завидую». «Да, лихой. А ты откуда гному Васю знаешь?» – подмигнул я Эфраиму. «Так известно, уважаемый гражданин Карагона. Не скупой опять же, как и вы», – заискивающе посмотрел на меня тюремщик. Намек понял, не дурак. Я протянул ему вкусно звякнувший мешочек. «Ну, а мы сейчас куда, Эфраим?» – вернул я его с небес на землю. «Так это, сказали, вроде вы сами укажете». «Правильно, Эфраимка. Давай, скажи, чтобы в ремесленный квартал правили, к лавке Модеста». «Ваша правда, но я бы не связывался с этим пройдохой, ваше эльфийшество», – покачал головой тюремщик. «Есть такое слово «надо», Эфраимка», – сказал я и подумал, что этот простак не так уж и не прав. Мостовая центральных улиц под колесами кареты сменилась утрамбованным грунтом ремесленных кварталов. Я это сразу почувствовал, когда тряска резко сменилась мягкостью хода. Из окна потянуло вонью дубленой кожи и гарью десятков горнов. Вместе с запахами ворвалась какофония разных звуков. Визг точильного камня, размеренные удары молота о наковальню, матерное понукание мастеров и скрип, скрип, скрип, тысячи тачек, телег, экипажей и рикш. Рядовое утро для тех, кто поклоняется единому богу, имя которому Крафт. Карета свернула в проулок, где было немного потише. Эфраим открыл дверь. «С прибытием, ваше эльфийшество! Туточки прямо за углом, как раз лавка Модеста!» «Спасибо, Эфраимка!» – крикнул я уже вслед экипажу. Да, действительно, дверь нужной мне лавки находилась в 2 шагах. Модест – это то, что нужно. На репутацию ему плевать. Он живет со своими вещами. Никто ему больше не нужен. Если нужно купить или продать что-то редкое, вам к нему. Но держаться стоит осторожно. Модест никогда откровенно не кидал своих покупателей. Но злые языки давно поговаривали, что де связан он с криминальным миром Карагона. Не брезгует и ворованным. Может и наводку дать на богатого покупателя своим подельникам. Но в моем положении уж лучше к нему, чем к эльфам или в майоратскую скупку. Есть, правда, еще вариант – аукцион. Но время, время. Часики тик-так. Уже 2 дня прошло. А у меня месяц всего. Точнее, уже 28 дней. Поэтому Модест. Дверь открылась без скрипа. По-утреннему безлюдная лавка обрадовала тишиной. Снаружи не доносилось ни звука. Легкий полумрак рассеивали лучи восходящего солнца, причудливо преломляющиеся в светло-зеленых витражах, расписанных смутно знакомым рисунком вьющихся растений. Витрин в лавке было мало. Отделанные дорогим джорданским деревом стены имели приятный красноватый оттенок. Витые черные столбы из кости дракона поддерживали высокую крышу. Широкий прилавок выглядел пустым. В правом углу между прилавком и дверью в запасник сидел Модест. Единственный его глаз был полузакрыт, левая глазница пуста. Ее перечеркивал клиновидный шрам, напоминающий гостям о том, что хозяин непростой торговец. А крепкие загорелые кисти с жилистыми пальцами и следами мелких ожогов на коже, которые оплетали паутинкой руки до локтей, говорили о том, что Модест в молодости чаще сжимал ими рукоять меча, а не перо и пергамент, как сейчас. Одежду торговца составлял темно-серый щегольской сюртук, отделанный серебряной нитью по вороту и обшлагам. Густые седые с рыжинкой волосы, такие еще называют перец с солью, небрежно прихваченные на затылке сыромятным ремешком, закрывали уши торговца. Несколько прядей не спадало на высокий, покрытый мелкими шрамами лоб. Мне приходилось и раньше несколько раз обращаться к нему. И каждый раз я испытывал странные чувства острой опасности, находясь в нескольких шагах. Казалось, ему достаточно шевельнуть пальцем, чтобы свернуть мне шею. Вот и сейчас, когда я вошел, и его единственный глаз уставился на меня, это чувство вернулось снова. «Малыш Холиен, какими судьбами?» Красивый баритон торговца наполнил тишину лавки. «Давненько ты не появлялся». «Доброго утра, мастер Модест. Как всегда, дела привели. Не уделите ли мне немного своего времени?» Я старался быть вежлив. Очень часто от этого зависело настроение торговца и, как правило, мои дивиденды от сделок. «Сразу к делу. Узнаю бессмертного. Никогда вам не стать настоящими жителями Темнолесья», – проворчал Модест. «Давай, выкладывай, что принес». Я аккуратно выложил из инвентаря зелье маны и ловкости, на которое торговец даже не взглянул. Чуть больше интерес вызвал комплект орочьей брони. Ее Модест придвинул к себе, быстро прощупал в местах креплений, подергал за кожаные шнурки, вывернул под доспешник и взглянул через лупу на клеймо изготовителя. Все это заняло несколько минут. «Что ж, неплохо, неплохо, рейнджер. Видно, охота была удачной. А чего мало добычи? Или слить кому успел?» Модест лукаво зыркнул на меня своим глазом. «Иногда дичь сама превращается в охотника, уважаемый мастер», — обтекаемо ответил я. «Бывает, бывает. И, наверное, деньги нужны прямо сейчас». Хозяин лавки вопросительно поднял бровь, сделав характерный жест пальцами правой руки, потеряв друг от друга большой и указательный. «Буду вам очень признателен, уважаемый мастер». Я прижал правую руку к груди и слегка поклонился. «Зелья, 10 000, орочий комплект очень неплох. Эх, дам 30 000, мое последнее слово. И то из уважения к твоему дому, Холиен». За зелье маловато, но это и понятно. Выигрываешь в скорости, проигрываешь в ценности. А вот комплект удивил, думал меньше. «Идет, уважаемый мастер». Вещи, как по волшебству, исчезли с прилавка, и рядом звякнул солидный кожаный кошель. «В расчете, рейнджер!» Хозяин развернулся к своему креслу за лавкой. «Прошу прощения, мастер. Хотелось бы еще одну вещь оценить. Поможете мне?» «Ох, Холиен, ну почему сразу не начал с главного? Все хитрите, хитрите. Все равно ведь ко мне нес. Запомни, рейнджер, то, что ты вежлив со мной, я ценю. Но еще больше ценю такой редкий товар, как честность и прямота. Обо мне много говорят разного. Не все из этого неправда, Холиен. Мы с тобой раньше почти не пересекались, но ты произвел хорошее впечатление. Поэтому не крути, выкладывай». И Модест вновь подошел ко мне, перегнулся через прилавок и хлопнул ладонью по столешнице. Я залез в инвентарь. Цепь была завернута в рваный плащ эльфийки. Достав сверток, я выложил его на прилавок перед хозяином и развернул. Тусклый мифрил цепи заиграл под зелеными лучами витражей. Фиолетовое свечение на мгновение вспыхнуло и впиталось в свернувшиеся в кольца звенья. Дальнейшее произошло практически мгновенно для меня. Глаз Модеста, уставившийся на цепь, расширился. Сам мастер легким прыжком преодолел прилавок, метнулся к двери, задвинул засов. Затем пришла пора мне еще больше удивиться. В несколько пасов хозяин лавки запер комнату магической защитой. Радужная пленка окружила лавку по всему периметру, впитываясь во все щели и проемы. Заклинание абсолютного полога. Школа магии разума. Вот это да! Модест Грандмастер? Ничего не понимаю. Лавочник? Архимаг? Я тупо уставился на материализовавшегося передо мной Модеста. «Где она?» Вкрадчивый баритон сменился ледяным шепотом. Рука Модеста стальными тисками зажала мне горло. «Кто она?» Просипел я, сдерживая себя и догадываясь, что если бы меня действительно хотели убить, то уже приходил в себя на точке воскрешения. Модест оттолкнул меня к прилавку. Сам метнулся к цепи, выхватил из-под нее рваный плащ, поднес его близко к лицу и прикрыл глаза. «Она...» — повторил он шепотом. «Эраин, черная лилия, тень моего сердца, эхо моей тоски». Внушительная фигура Модеста как-то съежилась, ноги его подкосились, и он сел прямо на пол, опёршись спиной на прилавок. Лавочник продолжал мять в руках плащ, что-то неслышно бормоча. Постояв несколько минут и не решаясь заговорить, я всё-таки решил приблизиться к хозяину лавки. «Мастер! Мастер!» – потряс я его за плечо. Модест оторвался от созерцания плаща, взглянул на меня. Тень пробежала по его лицу, и маска благодушия вновь вернулась. Торговец встал, Отряхнул и бережно сложил плащ эльфийки. Затем зашел за прилавок, пошарил под ним. Вытащил бутыль красного стекла и две серебряные чарки. Разлил пахнувшее малиной вино и придвинул одну из чарок ко мне. Мы молча выпили. Модест разлил по второй. Быстро выпил сам, прошел к своему креслу и тяжело в него опустился. «Она мертва, Холиен», — через силу произнес он. «Да, мастер, мертва. И вы, думаю, захотите убить меня, если узнаете, как она умерла», — твердо произнес я. «В тебе есть что-то, сынок, что не дает мне винить тебя». В его интонациях мне послышались знакомые нотки, словно тень Эраин Меллоин оказалась здесь, среди нас. «Мастер Модест, простите, грандмастер, я убил черную лилию по ее просьбе, убил в подвале тюрьмы Майората, где она провела почти год, скрываясь от Инквизиции и палачей хумансов. Как она туда попала? Я потерял ее след 8 лет назад во время битвы». Тут Модест резко замолчал и снова стал буравить меня взглядом. «Ничего не понимаю». Я стал вглядываться в торговца внимательнее. Когда он сидел, не было в нем ничего особенного, но несколько минут назад он двигался с поразительной ловкостью. За несколько секунд на моих глазах он выставил охранный периметр, да еще и магический. Я подошел ближе к Модесту. Его волосы рассыпались по плечам, когда лопнул сарамятный ремешок. Серые пряди сползли к щекам, и мне открылся вид на его левое ухо, вытянутое и заостренное. «Грандмастер, она воспользовалась фиалом изменения сущности. Ее спас мой дед и отвез в рощу единорогов. Потом она много лет жила среди светлых, пока кто-то не донес с Инквизиции. Ее долго пытали и должны были сжечь на костре. Но вы же, наверное, знаете, Эраин. Она составила заклинание голема и покрова разума. В костре на площади сгорела кукла, а Великая Мать целый год провела в подвале, где цепь тянула из нее жизнь и силу по капле, пока, наконец, судьба не забросила меня к ней. Она попросила, и я не мог отказать». «Это все, что от нее осталось?» Модест кивнул на цепь и плащ в своих руках. «Почти, уважаемый грандмастер». Я достал из инвентаря сердце и протянул ему. Торговец бережно, словно ребенка, взял в руки карминно-красный кристалл, который начал мерно пульсировать в его руках, багровыми отблесками. Ручейки темной крови побежали по его шрамам на руках, свиваясь в черные стебли, на которых тут же расцветали бутоны маленьких черных лилий. Я замер ошеломленный. «Вам предоставлен скрытый этап первой части задания «Чужой среди своих». Плач сердца черной лилии. Благодаря вам любимые могут получить шанс воссоединиться после смерти. Награда – репутация с капитаном рейнджеров Дома Черной Лилии «Преданность». 40 тысяч очков опыта. Вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень. Ваш уровень – 161. «Капитан?» – только и смог произнести я. «Да, Искул Абхолиен», – произнес Модест, опускаясь передо мной на одно колено. «Отныне и до самой моей смерти, пока великий Альф не усадит меня за стол с любимой, а божественная Лоос не наденет нам брачные венки, мой меч, мой разум и мое тело твои». Слова клятвы, произнесенные этим воином, так и звенели у меня в ушах. «В той битве», — продолжил эльф, поднимаясь, — «выжила не только Эраин. Когда-нибудь ты услышишь мой рассказ. Сейчас не время». «Я понимаю, время дорого. Чем я могу тебе помочь, Холиен?» «Да, дела. Так сразу и не ответишь. Вот так подарок великого рандома. Мне все больше нравится выполнять эпические квесты». Модест, зови меня Модиан Эгин. Я полукровка. Это и было главной проблемой в наших с Эраин отношениях. Ты же знаешь эльфов Эскул». А уж темные эльфы вообще маньяки чистоты крови. Только мои способности и то, чему научила меня Эраин, помогали мне выжить в дуэлях и рейдах на территорию светлых. Даже посвящение Луос я прошел рука об руку с ней. Я все больше удивлялся тому, как быстро преобразилось лицо эльфа. Он словно помолодел на 10 лет. В его вкрадчивых движениях прожженного торговца появились стремительность и быстрота. А осанка неуловимо напоминала тень обнаженного клинка. «Модианна, я сейчас раздаю долги. Затем мне нужно за 4 недели добраться до рощи единорогов. Поэтому мне будет нужно сердце Эраин. Прости, там мы расстанемся. И ты будешь свободен от обязательств, если захочешь. Весь путь нам придется пройти скрытно, по землям светлых, с которыми у меня с некоторых пор, мягко говоря, плохие отношения. Да, и еще. Скорее всего, за нами увяжется группа бессмертных, которые хотят мне отомстить. Вот такое веселое путешествие будет у нас с тобой, капитан. Моя мать, озерная дриада, часто повторяла мне в детстве одну поговорку, улыбнулся Модиан. Какую, грандмастер? Если хочешь, чтобы тебя хорошо обслужили, обслужи себя сам. Я не навязываюсь, но буду с тобой до конца. Справедливо, капитан. Я не хочу быть невежливым и проявлять наглость, но как бы нам завершить наши коммерческие дела? Ты прав, Искул. На самом деле, я не хозяин лавки, лишь доверенный управляющий. И кто у нас такой богатый и загадочный? Некто Конрад, по прозвищу Дырявый Карман. Да, Модиан, умеешь ты устраиваться. Глава гильдии воров Карагона. Значит, слухи были не так уж далеки от истины. А ты не боишься его мести, когда уедешь со мной? Подмигнул ему я. Конрад не глуп, да и дела у нас с ним шли ровно. Он даже вздохнет с облегчением. По-моему, он меня побаивается, улыбнулся эльф. И от этой улыбки у меня самого побежали холодные струйки по спине. «Значит так, Эскул. Цепь уникальна, и ворам такие вещи нужны, как воздух. Реальная ее цена больше 1,5 миллиона золотых. Сколько? У меня даже руки задрожали. Ты не обольщайся, Холиен. Всех денег воры даже магистру за такую вещь не заплатят. Скорее всего, если бы ты пошел не ко мне... Завтра бы твое тело нашли в сточной канаве, а цепь была бы у Конрада. Какие страсти! Да-да, ты бессмертный, и это нам на руку. Я отдаю тебе, Эскул, всю наличность. Модиан шагнул к двери в кладовую, что-то повернул, взвизгнули железные петли. Здесь 450 тысяч золотых. Но, думаю, этого мало. Ты практически голый рейнджер. И всего лишь мастер воды. Для рейда к Джордану не готов. Эльф, продолжая говорить, с неимоверной скоростью буквально выбрасывал тючки и свертки на прилавок. «Думаю, это то, что надо. Как раз на недостающую сумму. С Конрадом я все решу в течение суток. Быстрее никак. Я забираю цепь. Встретимся на поляне мертвых дубов. Она в 5 лигах к востоку от Карагона. Завтра на рассвете. Знаешь, где это?» «Обижаешь, грандмастер». «Хорошо. Сейчас я уйду порталом через подвал. Охранное заклинание спадет через 30 минут. Торопись. Да улыбнется нам прекраснейшая Лоос». И только его плащ успел мелькнуть за дверью кладовой. А я, недолго думая, начал быстро разворачивать свертки, приходя в оторопь и впадая в эйфорию от каждого открывающегося мне предмета. Хотелось кричать и смеяться во все горло. Сет лесного охотника, 7 уникальных предметов. Наручи лесного охотника, плюс 90 к силе. Поножи лесного охотника, плюс 75 к скрытности на любой местности. Сапоги лесного охотника, плюс 70 к скорости передвижения в лесу, плюс 50 к скрытности передвижения в лесу. Куртка лесного охотника, плюс 200 к защите, плюс 100 к защите от магии природы. Штаны лесного охотника, плюс 100 к защите. Перчатки лесного охотника, плюс 300 к меткости, плюс 250 к скорости стрельбы из лука. Рубашка лесного охотника, плюс 100 к защите от всех видов магии. Сет, полностью экипированный, плюс 100 к защите от всех видов магии. Масштабируемый, не выпадает из инвентаря при смерти игрока. Первичная привязка при первой экипировке. Посох странника, уникальный предмет, только для рейнджеров. Оружие двойного назначения. В виде посоха, плюс 200 нанесения физического урона. Плюс 100 игнорирование тяжелой брони. В виде натяжного лука в комплекте с тетивой странника, плюс 200 к скорости выстрела, плюс 100 к игнорированию магии природы, воды, огня, земли, воздуха. Мама, это не мог быть я. Сколько лет в игре, и сейчас я чувствую себя нищим, которого одели в дорогом бутике. Я стоял перед полированным ростовым щитом у выхода из лавки и не мог на себя наглядеться. Одетый с иголочки в уникальный сет, я стоял и глупо улыбался, отсчитывая последние минуты до снятия заклинания защиты. «Ну что, игра, теперь-то мы повоюем?»